Глава 27. Свободное время я использовала для походов в лес и заготовок. Скучать мне не приходилось. Только ночами думала о Гордее и ждала, когда же он вернется. Мою историю и иномирное происхождение не удалось долго держать в тайне. Не знаю даже, кто проболтался, но выходцами с земли на тверди никого не удивишь. А в Авдотье, которой часто забегала поболтать, нравились рассказы о другом мире. И она же посоветовала забыть Драконова, когда я поделилась опасениями. «Ты не понимаешь, у оборотней все иначе устроено. Они живут обособленно и редко допускают к себе посторонних. Драконовы занимают не последнее место среди крылатых. Наверняка ему уже подобрали подходящую пару. Обрати внимание на Радомира. Завидный жених. Все при нем. И стать, и сила, и должность в столице. А уж каким влюбленным взглядом на тебя смотрит. Выйдешь замуж и будешь счастливой». «Нет», — покачала головой. «Если соглашусь, оба страдать будем. Я не люблю его и не хочу никуда уезжать. Нравится мне в Чудогорске. Скоро лавку отремонтирую. Пройду аттестацию и заживу спокойно. Если с Гордеем не сложится, так тому и быть. Я рада уже тому, что он, наконец, воплотил давнюю мечту и зажил той жизнью, которой его лишили». «Эх, Варвара, так ведь в девках и останешься», — пожалела меня соседка. «Одной жить плохо, уж поверь мне». «Ничего, я как-нибудь справлюсь. Давай больше не будем затрагивать эту тему». Накануне ответственного дня Дубинин заявился в нарядной одежде с коробкой пирожных из кондитерской и цветами в красивой упаковке. Подозревая, что предстоит непростой разговор, я только мысленно вздохнула и улыбнулась молодому человеку. «Проходи, Радомир», — пустила в дом, куда он без разрешения не входил с недавнего времени. Высказала как-то, вновь застукав незваного гостя внутри. Пока я хлопотала на кухне, заваривая свежий чай и подбирая вазу для цветов, чародей таинственно молчал. Я не торопила парня, предполагая, зачем тот пожаловал, и заранее зная, какой он получит ответ. «Варенька, завтра я уезжаю в столицу. Ты поедешь со мной?» — выпалил он, набравшись смелости. «Радомир, а что я буду там делать? Мне здесь нравится. Не хочу никуда уезжать. И что означает «поедешь с тобой»? В каком качестве?» — уточнила я. «В качестве невесты. Вот!» — вытащил из кармана коробочку с кольцом, открыл ее и пододвинул ко мне. «Делаешь предложение?» Вот удивил. «Но почему я? Разве в столице мало одаренных девушек?» «Чародеек полно, но таких, как ты, особенных нет. Ты мне нравишься, Варя. Я давно искал девушку, похожую на тебя. И в тот день, когда впервые увидел в лавке, сразу понял, что нашел свою судьбу». «Радомир, ты ошибся», — покачала головой, захлопнула футлярчик и вернула парню. «Ты замечательный, добрый и надежный мужчина, но я не люблю тебя. Когда мы встретились, мое сердце уже было несвободно. В этом никто не виноват. Так сложились обстоятельства». «Надеешься, что Драконов вернется?» Чародей упрямо поджал губы. «Оборотни женятся только на истинных, которых принял зверь. Если бы он захотел, давно прилетел за тобой. Они не могут надолго разлучаться с парой. Это причиняет им физические страдания, так что тебе придется его забыть. Я готов подождать, пока ты это поймешь. Мы еще вернемся к этому разговору». Чародей поднялся и ушел, не прощаясь, а я не стала догонять или останавливать парня. Может быть, ему придется прислушаться к собственным советам. Если у оборотней пару выбирает зверь, то я не верю, чтобы Филимон обо мне забыл. Во всяком случае, прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы. В назначенный день я была готова к приему важных гостей. В новеньком платье, поверх которого повязала белый передник, я взволнованно посматривала в окошко. Запасов трав у меня теперь хватало, причем большую часть уже подготовила для варки. а некоторые средства, вроде мазей, ожидали только завершающего этапа с добавлением чар. Через неделю после той ночи я почувствовала, что сила возвращается. Конечно, не в таком объеме, как раньше. Мизер по сравнению с изначальными параметрами, но достаточный, чтобы понемногу заряжать зелье. Первым делом я использовала собственные чары, чтобы подпитать Кусю. Мария наведывалась в гости, чтобы познакомиться с мухоловкой, но та спала и ни на что не реагировала. Учитывая, как мало у меня осталось чар, я напитывала ими воду и каждый день поливала понемногу. Только после этого Куся пошла на поправку и снова стала собой. Чуточку вредной и своенравной красавицей с красивым цветочком на макушке. Познакомившись с ней, молодая чародейка пришла в восторг и все уши прожужжала, что с такими умениями мне непременно надо ехать в столицу. Ей самой рано заводить учеников, но Едвига Матвеевна непременно оценит редкий талант и не позволит ему захереть в глубинке. Проверяющие появились эффектно, возникнув из ниоткуда на пороге лавки. Выглядели они так же строго, как и в первый день знакомства. Но сегодня я их не боялась, скорее волновалась, все ли у меня получится. «Лавка, благодаря вашим усилиям, преобразилась», — оценила госпожа Болотина ухоженный палисадник, новенькие ставни и крылечко. «Посмотрим теперь, на что вы сами способны». Затягивать с проверкой и аттестацией чародеи не стали. Собственно, после столкновения с колдуном на болотах проверять было нечего. Я уже не обладала силой, которая вырвется из-под контроля и натворит бед. А в остальном мне пошли на уступки, не вызывая в столицу и принимая экзамен на месте. Вопросы, которые в разнобой задавали Едвига Матвеевна и Мария, не вызывали затруднений. Справилась я и с более каверзными задачками о ядовитых растениях и их применении в аптечном деле. Знать я о таких вещах обязана, чтобы распознать при случае. А вот собирать некоторые из них или добавлять в зелье не имела права. Справившись с теорией, я приступила к практической работе. «Варвара Михайловна, вашим заданием будет сварить оборотное зелье», — удивила меня чародейка. «Не смотрите так. Помню насчет запрещенных трав. Но, видите ли, из любого правила бывают исключения. Одного знания рецептуры оборотного зелья недостаточно, чтобы достичь нужного результата. Я желаю убедиться, что дело именно в ваших особенных чарах». «А ингредиенты?» Я растерянно кивнула, удивленная выбором задания. «Но прежде, если не ошибаюсь, потребуется официальное разрешение на изготовление эликсира, включающего в себя запрещенный компонент». «Молодец!» — похвалила Болотина. «Разумеется, такой документ имеется», — подала свиток, скрепленный магической печатью. «Когда вы представите готовый состав, мы подтвердим либо опровергнем ваши умения». Перед тем, как приступить к работе, я еще раз перепроверила, что ничего не забыла относительно запретов и ограничений. Вроде бы все учла. Каждый компонент перепроверила, чтобы не нахватать штрафных баллов. Сам процесс не занял много времени. Это в прошлый раз я переживала за судьбу Филимона и боялась, что Гордей пострадает из-за моей оплошности. Сейчас же я действовала уверенно, выдерживая необходимое время, соблюдая температурный режим и последовательность добавления трав. Финальным этапом следовало влить чары. Тут я снова взяла паузу, мысленно сосредоточившись на том, чтобы создать нужный посыл. «Пожалуйста, пусть это зелье поможет неинициированному оборотню призвать зверя, найти с ним общий язык и совершить первый оборот». Чары соскользнули с пальцев, напитывая состав силой. Легкая вспышка, золотистые искорки и изменение цвета на фиолетовый подсказали, что зелье получилось. «Готово!» — выдохнула с облегчением и вопросительно посмотрела на чародеев. «Что ж, внешний эликсир соответствует описанию». Мельком взглянув на котел, сухо констатировал Радомир. Он сегодня вел себя отстраненно и, казалось, даже не смотрел в мою сторону. «Подтверждаю!» «Подтверждаю!» — также произнесла Мария. Я согласна с тем, что внешний вид, консистенция и прозрачность соответствуют эталону, задумчиво произнесла Болотина, вызывая этим странное ощущение, будто она до конца не верила, что у меня получится. Однако окончательный ответ я дам после того, как получу доказательство, что зелье рабочее. А что насчет других рецептов? Мази от ожогов, эликсиры от головной боли и прочие средства, изготовленные в том числе и по моим рецептам. Насчет этого не переживай. Чародейка миролюбиво улыбнулась. Мы проверили твоих покупателей и у каждого отметили положительный эффект воздействия, так что разрешение на торговлю этими рецептами уже выдано. Достала зачарованный свиток со всеми полагающимися печатями. А что касается оборотного зелья, ответ будет позже. Возможно, тебе придется приехать в столицу, чтобы получить одобрение чародейского совета. Варваре вовсе не обязательно покидать Чудогорск. Раздался с порога голос человека, которого я уже отчаялась увидеть. Гордей! Сердце пропустило удар, когда я вновь увидела Драконова. Ты вернулся? Варенька, я же слово дал. Прошу только простить, что задержался, но обстоятельства так сложились. Я позже объясню. Мягким тембром неуловимо изменившегося голоса ответил мужчина, а после строго посмотрел на чародеев. Я подтверждаю, что Варвара Михайловна собственноручно изготовила оборотное зелье, которое помогло соединиться с моим зверем и совершить первый оборот. Драконов приблизился к котлу, оценил содержимое и даже зачерпнул ложечку, чтобы попробовать. Состав, цвет, вкус и запах идентичны зелью, которое я уже испытал на себе. «Что ж, вашего слова достаточно. Подтверждаю», — произнесла Болотина, и на свитке проступили три подписи чародеев. «Варвара Михайловна Караваева получает первую степень квалификации и звание мастера Царство Анидория. Поздравляю, позже с вами свяжутся, чтобы обсудить количество и регулярность поставок». «Поздравляю», — улыбнулся Драконов. И от той нежности, с которой он смотрел, невольно защипали глаза. «Я привез тебе подарок». Поставил на рабочий стол статуэтку дракончика, выточенную из камня. Он так напоминал Филимона, что я растрогалась и подалась к мужчине в порыве благодарности. Драконов обнял меня, заключая в кольцо рук, а я с таким облегчением уткнулась лицом ему в грудь, что не выдержала и расплакалась. «Спасибо! Я так тебя ждала, так ждала! Думала, уже не вернешься!» «Прости, родная, за эту разлуку. Это я безумно долго ждал нашей встречи и больше никуда тебя не отпущу!»